не столь громкие способы. Противник вооружен сильнодействующими взрывчатыми веществами, ваше высокопревосходительство. Упорствовали господа офицеры. Их бомбисты выводят из строя как пулеметчиков, так и пулеметы, коих, как известно, не так уж у нас много. Не жалейте патронов. Не помогает. Не жалейте солдат, в конце концов. Вы пробовали. Единственный выход — разметать баррикады артиллерийским огнем. Но, господа, это же грохот на всю Европу. Но ваше высоко... Спорили весь день. А тут еще принесло подряд 4 делегации. От почетных граждан во главе с паном Ван Мерским, от либеральной интеллигенции во главе с адвокатом Перемысловым, от потомственного дворянства во главе с Петром Петровичем Белобрыковым. Но этот-то, ясное дело, о сыне хлопочет. Знаете, где сейчас бургский волонтер? Нет, батенька, Европа до добра не доводит. И от предпринимателей с господином Мачульским. И все они просили покончить с неприятностями как можно тише и как можно быстрее. И всех надо принять, наулыбаться, наобещать, каждому руку пожать. А в Астрахани, говорят, опять холера. А тут еще эти со шпорами. Нет, но... Давно известно, что каким бы решительным ни казалось «нет», если заводится хотя бы маленькое «но», победа будет за ним. «Но» — это термит нашего благородства, честности, чистосердечия и самого горячего, самого искреннего желания поступать только по совести. «Но» — замедленная мина самых наилучших побуждений, принципов и обещаний. «Но» — смертельная болезнь руководителей всех калибров «от» и «до», козырный туз ордена Игнатия Лойолы. Но своевременно внушали офицеры, и через ночь батарея с грохотом и скрипом двинулась на позиции. Миновав пристенье, разделилась соответственно баррикадам, и к верхней два орудия подвел лично ее командир, полковник Пастушин. Добравшись до указанной позиции и увидев предназначенные цели, вызвал заместителя. «Определите места орудиям и исполняйте, как сочтете». «А вы, господин полковник?» «Я уже исполнил почти все, что велит долг русскому офицеру. Остались сущие пустяки». Полковник достал револьвер и взвел курок. «Честно говоря, не завидую вам». И раздробил собственную седую голову. С этого выстрела и начался пятый, предпоследний день боев, и им же практически и была поставлена последняя точка в явно архаичной традиции русского потомственного офицерства. Во всяком случае, уже через час заместитель бодро скомандовал: «Орудия, готовьсь к заграждениям!» Он еще стеснялся нерусского слова «баррикада». «Пять снарядов!» Я много думал, копался в книгах, расспрашивал старых людей, пытаясь понять, как и когда зачах в сердце русского офицера робкий огонек особого чувства к народу своему. Ведь существовал же он, этот зажженный еще декабристами огонек. Пусть горел он не так уж ярко и далеко не под каждым мундиром, но горел. Он был неосознанным, невыраженным пониманием того, что офицер присягает не государю, а народу своему, или, чтобы не столь уж радикально, народу в лице государя. Так когда же погасла она, эта свеча родства, свеча единства нации и армии? В пулеметных безумиях русско-японской, в соленой купели Цусимы, в жестоких карательных боях Первой революции, а может, в негромких выстрелах в собственный висок?